Глава 16. Ольга. Граф не обманул. В этой чудесной лавке нашлось абсолютно все из моего немаленького списка. А обходительный и внимательный хозяин лавки еще и подсказал, что еще нужно бы взять. Например, табличка. Он поинтересовался, для чего. А когда узнал, посоветовал взять магический лак, чтобы покрыть им нанесенный на табличку текст. Вандалы среди адептов точно найдутся. А лак защитит от особо ретивых художников. Я подумала-подумала и поинтересовалась. Случайно не найдется у вас еще какого-нибудь лака или другого средства, чтобы при попытке попортить мое имущество негодяй получил, например, удар током? Не сильно так, но чтобы ощутимо и понял, что нечего заниматься порчей чужих вещей. Вампир удивленно на меня посмотрел, оторвавшись от выбора каких-то вонючих трав, и тихо засмеялся. «Право, леди Ольга, такой мысли даже у нас не возникало, а уж подавно и ваших предшественников. Очень любопытный взгляд на ситуацию». Я только возвела очи горе. Хозяин лавки покачал головой, потом хитро усмехнулся и сказал: «Есть кое-что, леди. Сейчас». И скрылся в подсобке, чтобы буквально через 5 секунд вернуться с маленькой коробочкой в вытянутой руке. «Вот, это багрянец», — сказал он и поставил нечто размером со спичечный коробок на прилавок. «Разработано было для охраны имущества, но оказалось слишком неудобным средством. Оно воров не ловило, а больше спугивало. Но для вас будет идеальным вариантом. Только бережно обращайтесь с этим средством». «И?» — протянула я. «Как оно действует? И почему багрянец?» Вампир снова засмеялся и ответил за продавца. «Багрянцем назвали эту смолу из-за его свойства окрашивать нарушителя в багряно-красный цвет, который ничем не смывается в течение 3 дней. Предмет, который смазан багрянцем, защищен. Если кто-то попытается предмет переместить, испортить или еще какие-то манипуляции проделать, активируется багрянец и окутывает злоумышленника облаком, состоящим из багряной пыльцы очень редкой травы, ивушки болотной, которая смешана с секретом трехглавого паука. Убойная смесь». Дальше продолжил рассказывать продавец. «Когда облако охватывает нарушителя, его парализует на несколько минут. Очень неприятных минут. Парализующего как раз-таки из-за секрета трехглавого паука довольно сильно покалывает в разных частях тела мелкими разрядами тока. И пошевелиться ведь никак. Но потом, правда, возвращается подвижность, и пакостник обычно очень быстро сбегает с места преступления. Именно поэтому багрянец не зарекомендовал себя как эффективное средство против воров. Он задерживает вора ненадолго. Разработки усовершенствовать его результатов не дали. Маги используют защитные заклинания и амулеты. А багрянец остался за бортом. Он в виде порошка, а внутри есть кисточка. Просто нанесете его как пыльцу на свою табличку и на что еще пожелаете, и все. Но одно «но» есть. Обновлять нужно каждые 3 дня. Возьмете?» «Конечно, возьму. Сколько у вас его есть?» Воодушевилась я, представив, как обмажу этим чудом абсолютно все. И свой кабинет, и свои апартаменты. «Ого, даже так?» «Коробочек 20 точно будет», — радостно улыбнулся великан и скрылся в подсобке. «Граф Стикс, а почему этот замечательный багрянец не используется в Академии как защита от чересчур активных адептов?» — поинтересовалась у вампира. «Дорогая Оленька», — засмеялся граф, «вы хоть представляете, как сильно это ударит по бюджету Академии? У него же сумасшедшая цена. И вы бы не горячились так покупать сразу 20 коробок. Весьма неэкономно». Скрипнула зубами. «Неэкономно, значит. Безобразие просто. Имущество, значит, пусть портится, благодаря заносчивым детям, которые привыкли к вседозволенности, а вот наказывать их за это нельзя. Ну ладно, хорошо. Пусть не будет явного наказания, но есть же такой замечательный порошок. Пару раз получат негодники по рукам, образно говоря, и многие потом лишний раз подумают, прежде чем ломать и портить. Ух, как же не терплю безалаберности и безответственности. А с бюджетом я обязательно разберусь. И с должниками тоже. Но это просто ни в какие ворота. В итоге, когда мне выкатили весьма кругленькую сумму, я сумела сдержать вскрик удивления и не выдала своих эмоций ни жестом, ни чем-то еще. Только сказала: «Багрянца возьму не 20 коробок, а 5. Все остальное без изменений». Вампир купил только трав и каких-то мазей с порошками. Я же надела на свой спортивный костюм теплую куртку с капюшоном, переобулась в резиновые сапоги и, счастливая, но все еще простывшая, готова была возвращаться в академию. Покупки приятно грели карманы. Продавец их уменьшил, чтобы не таскать тяжелые пакеты, и выдал мне увеличитель. Едва мы попрощались с любезным хозяином и дали обещание вернуться к нему еще не один раз, как вдруг в лавку вошел мужчина. Высокий, в черном кожаном плаще, с которого ливнем стекала дождевая вода. Он щелкнул пальцами и в один миг высушил свою одежду, потом сбросил капюшон и обвел взглядом магазин. Вампир как-то напрягся весь, замер, потом низко поклонился и подобострастно произнес: «Ольга». «Глубоко уважаемый господин Бастиан Атрейо, какая великая честь увидеться с вами в столь скромном городе. Простите мое любопытство, но что делает военачальник Темной Империи в позабытом богами месте?» «Военачальник? О-о-о!» Мужчина задержал свой неприветливый и весьма тяжелый взгляд на вампире и сухо бросил: «Не стоит знать причину, иначе рискуете унести эту информацию с собой в могилу, а вместе с этим и вашу рыжеволосую спутницу и хозяина лавки». Вампир побледнел, хотя куда более бледнее-то. Лавочник тоже изменился в лице и вообще забыл слова. Он что-то мычал, бекал, мекал и не знал, куда себя деть. «А что я? Я ничего. Этого человека не знаю и, в принципе, знать не хочу». Судя по реакции графа и продавца, тип противный и опасный. Мне с таким общаться незачем. У меня и так с завтрашнего дня случатся горы проблем с повышенным уровнем опасности. «Прошу простить меня, господин», — произнес вампир и потянул меня на выход. И тут случилась гадость. Вот, знаете, иногда мне кажется, что закон подлости неровно ко мне дышит. У меня резко стало щекотно в носу, и я даже не успела зажать его пальцами, чтобы подавить рвущийся наружу чих, как он вырвался со скоростью ультразвуковой ракеты, звучно и мокро. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а выплюнула свои легкие. Такой силы было мое чихание. Хорошо, что я не в крематории сейчас нахожусь, а то не знала бы, кто есть кто. Но не чих был моим самым страшным позором. Вместе с чихом я умудрилась еще и... О, боже, это настоящий позор. Я нафиг еще и пукнула. И тоже весьма громко. Залилась краской стыда и хотела было пылко извиниться, но слова застряли в глотке. Военный начальник смотрел на меня так многозначительно, и по его суровому лицу стекали струйки моей слюны. Лицо хорошее у него, харизматичное, волевое, чуть грубое и глядит так, как глядят удавы на свой обед. Боже! Надеюсь, за случайное слюноплевание на государственное лицо в прямом смысле слова не полагается никакая смертная казнь. Было бы очень грустно лишиться головы. Вампир что-то произнес, невнятное по типу «Извините, простите, она не специально, простыла просто. Дурочка она, что с нее взять? Уж не покарайте». «Вам повезло, что я сегодня добрый», — процедил мужчина, вытирая лицо, предоставленной продавцом салфеткой. «Простите!» Наконец выдавила из себя, чувствуя себя так ужасно, что мне хотелось рассыпаться на атомы и исчезнуть. Прямо здесь и сейчас. Лицо горело, и, наверное, моя кожа стала того же цвета, что и мои волосы, если не ярче. На мое извинение, которое прозвучало как мышиный писк, мужчина не обратил никакого внимания. Да и вообще господин уже забыл про нас и сосредоточился на товаре. Пожала плечами и мысленно посочувствовала хозяину лавки. Судя по всему, тот готовился потерять сознание. Мы вышли, и тут же вампир разразился трехэтажной виртуозной речью, от которой у меня еще сильнее запылали уши. «Темные боги! Оля, что на вас нашло?» — воскликнул граф после того, как выговорился. «Он же мог и вас, и меня, и всех одним щелчком уничтожить! Я удивлен, что он даже легкое проклятие на нас не наслал!» «Не думаю, что вы бы просто стояли и ждали своей смерти или проклятия!» — фыркнула я. «Да и не в стиле таких брутальных мужиков обижать женщин, даже тех, которые облили своими слюнями и чуть фекально не оконфузились. А если бы попробовала обидеть, так я бы сразу дёру дала. А Грахан и вовсе великан, своими ручищами придушит, кого захочет. Кстати, кто он этот военачальник Бастиан?» Вампир сначала выдохнул, потом еще раз посмотрел на меня, как действительно смотрят на дурочек, сочувственно и с жалостью, но, увидев мое кирпичное выражение лица, засмеялся. Отсмеявшись, уже на полном серьезе сказал: «Бастиан Атрейо. Верховный военачальник всей Темной Империи. Он приближенный самого князя и советника. В свое время вся эта троица отучилась в АВТМ». «АВТМ?» — не поняла аббревиатуры. «Академия высшего темного мастерства», — перевел вампир. «Элитная столичная академия, на которую равняются остальные учебные заведения». «Эх, Оля, нам до этой академии даже близко рядом не стоять. Хоть и учатся у нас дети знатных темных, но так потому и учатся, что в АВТМ запись на 100 лет вперед, и туда совершенно невозможно попасть. Да и обучают там только детей высших темных». «А что, есть еще низшие?» Совсем запуталась я. «Похоже, мне нужно взять уроки истории Темной Империи. Да и законы неплохо бы знать, а то мало ли». «Это мы так обзываем самую элиту», — улыбнулся вампир. «Это что же получается? Элиты в Темной Империи столько, что в Академию не пробиться?» «Да не так их и много», — вздохнул граф. «Но не забывайте про знакомства, кумовство, взятки, причем огромные и прочее. В общем, наши адепты по сравнению с теми адептами настоящие оборванцы. Хотя, скажу по секрету, обучаем мы не хуже, а то, может, даже и лучше». У меня не было слов. «А рейтинги у вас имеются? На каком месте сейчас АТС?» Вампир вздохнул и долго молчал. Я уж стала думать, что он не ответит на мой вопрос. Мы уже и в академию вернулись, в его склеп, где было тихо и сухо. Вампир обсушил меня и уже после сказал: «Наша академия, Оля, занимает последнее место в рейтинге. Ниже нет никого». И столько грусти в его словах было, тоски и сожаления, что у меня просто кровь вскипела от такой несправедливости.